для чуда требуется мужество. В эпиграфе к этой главе сказано: «Люди, как правило, переоценивают то, что они смогут сделать через год, и недооценивают то, что смогут сделать через 10 лет». Чтобы действительно сделать что-то великое, необходимы изменения на всех 5 уровнях. Для этого требуется время, а рост при определенных обстоятельствах заметен далеко не сразу, но зато потом все происходит со скоростью взрыва. Это очень хорошо можно проиллюстрировать на примере бамбука. Фермер сажает ростки в землю и присыпает золой. В таком состоянии ростки остаются в течение 4 лет. Каждое утро 4 года подряд фермер поливает их. В конце 4-го года росток наконец-то пробивается на поверхность, а затем за 90 дней достигает высоты 20 метров. На протяжении 4 лет фермер не знает в точности, живы ли еще ростки. Но он верит в успех и не прекращает заботиться о них. Точно такая же убежденность нужна и человеку, мыслящему на длительную перспективу. Самое главное – не дать себя переубедить. А для того, чтобы приобрести мужество и веру, необходимо одновременно работать над самосовершенствованием на всех 5 уровнях.